Напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая. Вдумчивая литература вет турков, в недавно вышедшей книге «Чехов и его время», сомневается в автобиографическом характере этого письма и приводит убедительные доказательства для своих сомнений. Однако даже если это не исповедь самого Чехова, а история другого или других молодых людей, история не одной личности, а типа, страница эта, тем не менее, проникновенный рассказ о самовоспитании, о преодолении неблагоприятных обстоятельств, о преодолении предрассудков и привычек среды, о выработке поведения и шире характера. И еще пример. Французский писатель и драматург Жюль Ренар. Жюль Ренар, 1864-1910 годы, не обрел такой известности, как Стендаль, Бальзак, Гюго, Франц. При жизни его произведения не привлекли внимания современников. Недаром он с горькой иронией просил, чтобы на его памятнике было написано «Жюлю Ренару, его равнодушные соотечественники». Писать о нем стали, когда в 1927 году посмертно вышел его дневник. Самое замечательное из того, что он написал, человеческий документ и художественное произведение большой силы и великой правдивости. Судьба оказалась неблагосклонной к Жюлю Ренару. Тягостная обстановка в доме родителей, мать, лицемерная ханжа с ужасным характером, нелюдимый и суровый, но робеющий перед истерическим напором жены отец. В юности Жюль Ренар работал в канцеляриях, занимаясь глубоко чуждым ему делом, зарабатывал гроши, вечно нуждался. Пришлось ему принимать унизительную помощь, пробиваясь в литературу, заниматься литературной подёнщиной, писать по заказу какого-то дельца книгу на чуждую его интересам тему. Труден и горек был его путь и тогда, когда он стал профессиональным литератором. Ренар имел все основания винить семью, среду, обстоятельства, время. Такие мотивы в его дневнике есть. Но не они главные. Ренар постоянно размышляет об упорстве, которое необходимо художнику, о труде, без которого нет искусства, о моральном долге литератора и вообще личности. Его дневник спорит с людьми, полагающими, что талант не спослан как некий дар свыше, а вдохновение озаряет и не требует усилия. Он безжалостен к позе, самолюбованию, эгоизму, поблажкам самому себе. Вот одна из записей. 1 января. Исповедь. Недостаточно работал, слишком сдерживал себя. Хотя в жизни я скорее расточителен и слишком расходую себя, в литературе я, стоит мне взяться за перо, колеблюсь, становлюсь чересчур совестливым. Я вижу не прекрасную книгу, а ту дурную страницу, которая может эту прекрасную книгу испортить. И это мешает мне писать. Недостаточно бывал на людях. Следует видеть людей, чтобы расставить их по местам сообразно с заслугами. Слишком презирал журналистику, мелкие неприятности, щелчки судьбы. Недостаточно читал греческую литературу. Недостаточно латинскую. Недостаточно занимался фехтованием или велосипедом. Заниматься ими до одурения. Все больше и больше становлюсь эгоистом. Стараться искать счастье в том, чтобы делать счастливыми других. Не смел восхищаться книгами или поступками. Что за мания изощряться в остроумии перед теми самыми людьми, которых хочется обнять? Слишком добивался и добивался лицемерно от друзей похвал, Рыжику. Слишком много ел, слишком много спал, слишком трусил в грозу. слишком много расходовал денег. Дело не в том, чтобы много зарабатывать, а в том, чтобы мало тратить.